6. Неожиданный визит. В общем, бреду я по станции, думами различной тяжести обремененной. Волчьи гвардейцы, ожидающие меня у выхода из моего персонального места заседания в ассамблее, идут сзади и по бокам, что, в общем-то, чисто декоративная функция. Коридоры аргументума небольшие и созданы специально для того, чтобы аристократы имели поменьше возможностей, а в идеале вообще не имели, пересечься друг с другом. В покое нам возвращаться не надо. На ангарной палубе, если кто и вздумает атаковать, так его защитные системы аргументума помножат на ноль. А то и разделят. И поделенному будет как-то не до того, что это математическое действие невозможно. В общем, топаю и прикидываю, имеет ли смысл с лансерами дела вообще иметь. Потому что все представители, с которыми я пересекался, пытались меня трахнуть. Удалось только Лауре и сексом, точнее наоборот. Но главное, она после всякого и разного пыталась меня поиметь, почему я с ней общение и свернул. Про Гая и этого Ланселота и говорить смешно. Один меня в мозг пробовал поиметь прямо, второй в компании с присутствующими главами родов и представителями. И тенденция прослеживается, и тенденция не нравится. Мне мой мозг неоттраханный нравится. А вот что с лансерами можно вести и мозговую неоттраханность сохранить под большим вопросом, с отрицательным ответом. Далее, родичи Хлои, Люмины. Приветствие от них доброжелательное, это не стопроцентный показатель нормальных отношений. Вон, Нильс Стальной меня мало что не в жопу послал, а я его мало что не подальше, но отношения между родами прекрасные и взаимовыгодные. Но, тем не менее, формат приветствия о многом говорит. Можно формальностью ограничиться, можно вообще не здороваться. Приветствие на совете – вещь необязательная и добровольная. А Люмины обратились, что выглядит как приглашение к диалогу. Что-то вроде «Родственник, мы тебе в суп не мочились, даже в чай не плевали». И ты нам тоже нет, так что, может, наладим диалог? И предложение это не безинтересное. Люмины — род большой, богатый, удаленный от нас, но и та же торговля с ними может быть очень небезынтересна. Да и не только торговля, но я о них толком и не знаю ни черта. Но кроме того, что Хлоя из них и ее собирались использовать как держателя ПАО, а не пилота, что ей неприятно и, собственно, к нашему супружеству и привело. Одна из основных причин, будем честны. Но с точки зрения рода, в общем-то, и нормально, хотя с деталями. Вот я Катю в пилоты не пропихиваю, именно в держатели. Но и честно об этом с самого начала говорил, не принуждая и не вызывая ложных надежд, как у Люминов с Веснушкой вышло. В общем, думать надо, с той же Хло советоваться. И вот иду я, значит, мысли эти думаю, и доходим мы до ангарной палубы, а там не то чтобы толчья, но людно. Старые и не очень знакомые общаются и все такое. Ну, мне общаться толком не с кем, разве что с Нильсом поругаться. Но я лучше на Ульвиул вернусь и время на супруг потрачу, чем со старым пердуном буду величиной всякого там меряться. И без мерения, понятно, у меня больше, так что нахрен Нильса. И тут от самой большой группы переговаривающихся, тем, судя по напевному блеянию, лансеры были, даже не вглядываясь, понятно, отделяется фигура и чешет в наш, ну, точнее, мой адрес. Я в первую секунду напрягся, да и волчьи гвардейцы засуетились. А на них засуетились оборонительные турели и всякое такое. Еле успел жестом своих телохранителей угомонить, а то могло нехорошо выйти. Остановил я гвардейцев еще и потому, что чесал к нам, с физиономией преисполненной всякого, в чем мне было откровенно лень разбираться, не представитель враждебного Ульвером рода, а как раз самый что ни на есть лансер. Белобрыс до белизны, голубоглаз, высок и тощ. В бело-серебряных доспехах костюме с характерным лансеровским жестоким типом, тыкающим длиннющей рогатиной в некую зверушку. Зверушка имела при затыкивании вид скорбный и удивленный, так и вопрошая. «Да за что же со мной невинной животиной так жестоко обращаются?» Рожа злобного типа ответа не давала, сверкая мутным идиотизмом, подчеркнутым отцветами серебра на лансеровских доспехах. Учитывая, что зверушка была неизвестной, явно редкой, то Комитета защиты уникальных видов при Департаменте земель Империи на этих лансеров нет. И вот прется этот лансер ко мне, ему вслед какая-то распевка явно останавливающего типа от лансеров слышится, от которой он на ходу отмахивается, даже не оборачиваясь, и продолжает чесать, а я начинаю прикидывать, а что этому типу от меня надо-то? Ну, что не атакует, скорее всего, почти наверняка, его те же турели распылят. Собственно, я гвардейцам помедлил с отмашкой только по одной причине. Если бы ко мне чесал представитель враждебного рода, то он на меня мог и самоубийственно покуситься. Просто это дурачье за последний год обульверов раздолбали, подарили и пролюбили такое количество высококлассной и дорогущей техники, что нам ее и девать-то некуда. Так что, как и положено дурачью, Мог вражина меня в собственной глупости винить и пожертвовать своей дурацкой жизнью, чтобы ценного меня на тот свет отправить. Но от лансеров такого не ожидалось, так что я, если не полностью расслабился, то близко к тому. И прикидывал все-таки, а что ему надо. Причина-то проглядывалась, но если я не ошибаюсь, откровенно дурацкая. И если я не ошибаюсь, главное вслух не ржать. «Дюк Ульвер», — коротко кивнул мне дотопавший лансер, — «я барон Гаррет Лансер, защитник и владыка Кулины». «Приветствую. Чего угодно, барон», — прищурился на лансера я. «Удовлетворение». «А я здесь при чем?» — вылупил я в показном удивлении глаза. «Это вам к специалистам сексуальной рекреации или к любовнице, жене и все такое. Я-то тут при чем?» Но вообще это было самое напрашивающееся и самое дурацкое объяснение, в смысле «нафига ко мне этот лансер прет?» И причина тоже, хотя идиотизм, блин. Варианты «откосить» в принципе есть. Нахрен мне этот лансер не сдался, но... Политика и мнение аристократической общественности. На нас сейчас уставилась не только лансеровская группировка, но и куча всяких прочих аристократов подтянулись. И сказать «не буду я с тобой дурачьем драться» можно, но не стоит, блин. А вот наглядно и в разговоре продемонстрировать, что он дурак-забияка, стоит. И для этого самого общественного мнения, ну и для самих лансеров. Может, менее напевными и занудными станут, тогда и дело иметь можно будет. А так, судя по окрикам, этот тип действует вразрез с программой лансеров, по крайней мере, внешне. Внутренне вполне может быть интрига какая. «Издеваетесь, Дюк Ульвер?» «Ничуть. Вы подходите ко мне, но делаете это без должного уважения. Я герцог, согласно Кодексу Благородных Домов Империи, и заявляете мне о том, что вам угодно, чтобы я вас удовлетворил, в аргументуме», — покачал я головой. «Я вызываю вас на поединок чести!» До белизны побледнел этот Гаррет. «Вот, так несколько более уместно», — покивал я, на что в аристократической толпе вокруг послышались смешки. Физиономия Ланселота Лансера сморщилась в урючину и страдала. Их рот на данный момент довольно наглядно позорился, а сделать с этим ничего не сделаешь, даже мне претензии не предъявишь, а с дуэлями на аргументуме сложно выходило. Прецедентов я, кстати, не находил, но, судя по правилам, кодексу и всему такому, выходит так. Во время внеочередной ассамблеи на «вызываю вас» этого Гаррета бы турели распылили. Но ассамблея закончилась, и правила на аргументуме, в смысле безопасности, жесткие, но дуэли под них не попадают. Дуэльный кодекс перестает действовать только во время ассамблеи, а вот после — не регламентировано. Ну а что не запрещено, то разрешено, как понятно. «Но мы не пьяные забияки. Вы желаете вызвать меня на поединок чести», — продолжил я, — «но не озвучили причину». «Причина — ваше оскорбительное пренебрежение графини Лаурой Лансер-Смит», — топнул ножкой этот тип. «Это... звездец», — чуть ударился я ладонью по лицу. Но удержался, я такое предполагал. А судя по смачному звонкому шлепку ладонью Ланселота по ланселотьей старческой физиономии, это не внутренняя политика, а молодой... Хотя раза в полтора, а то и два меня постарше дурак, проявил инициативу. Ну и чувства дурацкие тут замешаны. Произнося Лауркина имя-титул, Гаррет блеснул глазами, фанатично, страдальчески. Но много как. В общем, дурачье. Влюбленное, похоже, что мне, в общем-то, как-то пофиг. Но дурачье от того, что его из колыбели раз 50 по неаккуратности уронили, или потому что гормоном в межушный нервный узел контузило. Какая мне разница? «Я вообще-то графиней не пренебрегал», — отметил я. «И она была вполне удовлетворена нашим взаимным времяпрепровождением», — задумчиво протянул я, на что Гаррет уже порозовел, как поросенок. Что у бледно-спирохетных лансеров, очевидно, было, как побагровел у нормальных. «Именно. И вы отказываетесь на ней жениться. После этого она подарила вам свое сердце». «Уж простите, но сердца там не было», — отрезал я. «Другое было, да, но не сердце. И не подарила, барон». Количество воспользовавшихся благосклонностью графини помимо меня... «Да как вы смеете?» «Как ее соученик по Академии пилотирования», — развел я руками. «Вас я там не наблюдал, и я ничуть не осуждаю графиню, скорее восхищен ее темпераментом». «Дуэль, немедленно!» «А какая часть констатации фактов вас столь сильно задела?» — светски поинтересовался я. «Вы лжете и порочите имя прекраснейшей и благороднейшей дамы!» «А это уже обрубленные концы». Но в смысле возможности отмазаться от дуэли после оскорбления у меня возможности нет. Без репутационных потерь. Но в таком раскладе у меня появляется весьма удобная причина. Вызвать как оскорбленный самому. И еще попинать по баронскому идиотизму, лишив его паритетных условий, пока он будет дурацки злиться. На основании беспочвенного и прилюдного обвинения во лжи, я, Гален Безмолвный, дюк Ульвер, вызываю на поединок чести барона Гаррета Лансера. Дуэль... «Условие!» — просто взвизгнул этот тип, нарушив кучу всякого разного и вызвав со стороны наблюдающих осуждающий гул. «И какое же?» — уточнил я, потому что отказываться от него, не выслушав, несмотря на форму, неблагородно. Хотя эта форма была одновременно очень неплохим подарком. Нарушив регламент вообще, этот Лансер, по сути, давал мне все условия дуэли на откуп. Но выслушать стоит, потому что общественное мнение. «После моей победы вы женитесь на графине Лауре Лансер-Смит!» С видом мученика и светящимися глазами выдал этот... «Ой, дебил! И ведь любит ее, похоже!» Недаром Никс, жопа кибернетическая, так над этим гормонально-психическим отклонением глумился. Не всегда и не везде, конечно, но вот сейчас прямо иллюстрация. Трансформация дурачья обычного, социально терпимого, в дурачье влюбленное, социально-психологически опасное. Повторный звонкий шлепок от Ланселота подытожил эту фразу. От первого, кстати, на физиономии главы рода Лансер наливался заметный синяк. Ну, может, второй симметрии добавит, ну, а не добавит, так и хрен с ним. «Если это единственное ваше условие, касающееся поединка...» «Да!» «Извольте не перебивать». «Так вот, в случае, если это условие единственное, то я официально попрошу в случае вашей победы согласия на брачный союз у графини и главы рода Лансер», — озвучил я. «Согласен!» «А я вашего согласия и не спрашивал, барон. Здесь и сейчас, на...» — задумался я. «Рапирах». «Это не блажь, а как раз дань общественному мнению, чтоб его...» «Впрочем, справлюсь с этими вертелами, не страшно». «До ранения», — продолжил я. «А то вот скажу я до смерти, и цена вашему условию будет такой же, как весомость причины, по которой вы меня до вашего необоснованного оскорбления пытались вызвать. Распорядитель аргументума», — повысил я голос. «Внимаю, дюк Ульвер, глава рода Ульвер», — громогласно прогудели динамики. «Могу я просить тебя об обеспечении дуэльного поединка?» «Можешь, дюк Ульвер, глава рода Ульвер», — ответил вычислитель. И замолчал паразит электронный. «Я уже думал звереть и гневаться. Нет, ну я все понимаю. Но этот вычислитель с ИЛ мощнейший и точно понимает смысл, а не форму. Если не отвечает, так просто издевается, гад такой». Но тут к нам подсеменили два рабочих дрона, протягивая блестящие рапиры. Не удивлюсь, если свежесозданные. «Прошу не участвующих отойти от поля поединка на метр», стал раздавать указания вычислитель. А вокруг нас вначале обозначилось голографическим свечением поле. Круг в десяток метров диаметром. Дроиды передали нам вертелы и ускакали. А потом поле поединка закрылось куполом поля, силового и прозрачного. «Начинается поединок чести между шевалье Галином Гаврилой Безмолвным, дюком Ульвером, оскорбленной стороной, и бароном Гарретом Лансером, нанесшим оскорбление», — гудел распорядитель. «Довольно иронично выходило, хотя и верно. Я тут со всех сторон пострадавшая сторона от вселенского дурачизма». В общем, взмахнул Лансер вертелом, типа «салют», и на мысочках подскочил ко мне, тыкая в мой адрес вертелом, как швейная машинка. Нет, ни разу не попал, но реально строчил, дурак такой. Причем сила и подвижность запястья явно выше человеческих возможностей. Даже улучшенного от Евгеньичиного человека явный модификант. И драться с ним на вертелах точно не стоит, затыкает. А мне к Лаорке жениться бежать. А она ведь и не отказать может, вот что самое ужасное. Так что отступал я от этой взбесившейся швейной машинки, скупо отбивая опасные удары. И они были, но в основном пелена уколов. Просто было два варианта, подвернется шанс, которым я воспользуюсь, или противник устанет. Как бы его ни намодифицировали, у него в лапе мышцы, а не механизм. А мышцы устают, как ни крути. Пусть у этого модификанта значительно позже, но нормальный человек не выдержал бы и полминуты такого строчения. Да и третий шлепок от Ланселота намекал, что мой противник тупит. В общем-то, поединок закончился по обоим вариантам. Строчильная машинка Лансера стала к третьей минуте строчения замедляться. На его физиономии появилась испарина, но и рванул он в атаку, нанизавшись предплечьем на мой вертел, который у меня был в руке, естественно. Нанизался правой рукой, выронил свой вертел, а мне пришлось уворачиваться от града пощечин. Ну вообще, блин. «Поединок закончен победой шевалье Галина Гаврила Безмолвного, дюка Ульвера», прогудел распорядитель станции, разделив нас полем и оберегая меня от лансеровских пощечин. Ну а я откинул вертел и чуть ли не в припрыжку, но максимально быстро, не роняя дючьего достоинства, ускакал к челноку. А то дурачье... Дурачье никогда не кончается, и давать ему шанс мешать мне возвращаться домой к девчонкам я не намерен. «Домой», — уточнил Бронзовый на Ульвифлоке. «Угу», — с облегчением выдал я, потому что все ждал очередного дурацкого нападения дурачья, но пронесло. «Галин, слушай». «М?» «А может, мне не надо торчать в ангаре? И в чем я виноват-то?» — возмутился Бронзовый. «Хм, а ведь, в принципе, есть в его словах правда. Но не в смысле, что не виноват. Он бронзовое трепло и точка. Но с пониманием ряда социальных взаимодействий у него не очень. Инвиктус все-таки, а не человек. Так что большую часть обратного пути я Бронзового просвещал в чисто биолого-психологические механизмы и объяснил, в чем он меня перед девчонками, но не подставил, но доставил некоторые неприятности». «Дурачье», — задумчиво протянул Эмик. «И механизмы дурацкие. Но я понял эти дурацкие ограничения. И ты предупреждай», — выдал он мне указание. «А то сейчас понятно. А потом опять из-за какой-нибудь ерунды разорешься, истеричный Галин». «Ну, в своем репертуаре. Впрочем, от бронзового ждать не бронзового репертуара глупо». Долетели до Роттерна. Потом я в Юле ухватил девчонок, оттащил в спальню. По дороге буркнув все потом, и только... Распахивается, блин, дверь, а за ней рожа фельдъегерская. «Послание от моего августейшего повелителя, императора галактики, шевалье Галину Гаврили Безмолвному, дюку Ульверу, дуксу империи», — выдает этот жуткий тип. «Ненавижу», — начал было я, но вздохнул и просто протянул руку. «Давайте уж, фельдъегерь».